«Петруша, я не понимаю, что тебя заставило вообще так ставить вопросы?» Елизавета внезапно поднесла руку к голове. «Я, конечно, не хочу оставлять страну тому, кто ее ослабит, и что-то мне нехорошо», простонала она, и вдруг начала заваливаться на пол. «Господи, тетушка, что с вами? Я так перепугался, что слова застряли у меня где-то в горле. Медикуса сюда, живо!» — заорал я, успевая перепрыгнуть через стол и подхватить падающее тело. Когда начались первые сокращения, я успел стянуть камзол, свернуть его и подложить ей под голову, которую осторожно повернул на бок. Вроде бы больше ничего делать было нельзя, хотя я не слишком в этом уверен. Флем, который как-то незаметно для себя стал лейб-медиком еще и Елизаветы, ворвался в кабинет в тот самый момент, когда произошла последняя судорога. «Ваше высочество, как вы?» Я от удивления чуть не подавился, глядя на столпившихся вокруг нас с теткой людей. «Я в полном порядке, нужна помощь государыне». Встав на ноги, я уступил место перед Елизаветой, которая начала приходить в себя. «Флемму, падучая весьма неприятная болезнь, ваше высочество, и, когда ее видишь впервые, производит гнетущее впечатление», — мрачно произнес Разумовский, поднимая Елизавету на руки. «Что со мной, Алешенька?» — слабым голосом спросила Елизавета, когда Разумовский донес ее до дивана, бережно устраивая на нем. «О, нет, опять падучая, Петр, Петруша», — позвала она, и я быстро подошел к дивану, опускаясь перед ним на колени. Она заметила, что я стою в одной сорочке, протянула руку и провела по моей щеке. «Ты прав, ты во всем прав, и Господь, в который раз, наказал меня за то, что я усомнилась». Из уголка глаза по щеке потекла одинокая слезинка. «Плохо, что ты это видел, Петрушенька, но на все воля господа нашего. Может быть, он хотел, чтобы ты увидел, как он меня наказывает за маловерие. Вы ни в чем не виноваты, тетушка, это всего лишь болезнь», — я попытался ее ободрить. Мне уже было известно, что Елизавета склонна к религиозному психозу, но никогда не думал, что она подведет его под обоснование своей эпилепсии, которая ей от отца досталась. «Хорошо, хоть кровь перестала пускать по поводу и без. Это мое наказание за гордыню», — она покачала головой. «Ты прав, Российской империи нужен будет сильный правитель, когда Господь призовет меня к себе окончательно. Если тебе нужно все посмотреть, то ты поедешь, скажешь, сколько людей тебе понадобится, я велю указ подготовить. И все же, почему ты не веришь тем бумагам, что мы получаем с мест? Зачем тебе так важно все посмотреть самому?» «Потому что люди лгут, тетушка. Они лгут всегда, особенно, когда знают, что их сложно проверить. Вам нужно отдыхать, завтра моя свадьба, и я ни за что не буду ее праздновать без вас». Когда Елизавету утащили из моего кабинета, я снова сел за стол, достал чистый лист бумаги и принялся набрасывать, что мне может понадобиться в поездке. Дверь отворилась, я, не поднимая головы, произнес: «Нас с тобой раскрыли, так что завтра у нас не обручение, а свадьба». Поставив точку, я посыпал на лист песок, чтобы чернила быстрее высохли. Только после этого поднял взгляд на зардевшуюся Марию. И вот зачем я уходил под утро, да еще и через окно, изображая из себя казака-пластуна, чтобы меня никто не увидел. Хорошо еще, что окно в моей спальне открыто, и я сумел проскользнуть незамеченным. «Как ты понял, что это я?» Мария пристально смотрела на меня, приложив руки к красным щекам. По духам, я пожал плечами. «Ты, конечно, не душишься так, что глаза на лоб лезут, но они у тебя очень сложные и словно флер разносится. А может быть, я просто сейчас их так чувствую. Так что ты думаешь про предстоящую свадьбу?» «Я рада», — она улыбнулась. «К тому же я всего лишь невеста наследника престола, а не императора, поэтому платье, которое мне приготовили к обручению, вполне подойдет. На самом деле я все утро думала про то, что могла понести, и приходила в ужас от того, что придется оправдываться. Хм, ну да», — я не стал ее разочаровывать, указывая на то, что беременность не может наступить, если семя не попадает туда, куда надо, а именно в женщину. «Пускай все так пока остается. Я поговорил с тетушкой. Наша свадьба не отменяет мою поездку. Поэтому мы, вместе с государыней, пришли к выводу, что для скорейшего рождения наследника жена должна находиться рядом с мужем. Очень близко», — я ухмыльнулся, а Маша снова покраснела. «Так что, ты едешь со мной?» «Я, о, боже», — и Маша перекрестилась. «Это было для меня, если честно, совершенной неожиданностью. Мне нужно приготовиться к путешествию». Она сделала что-то вроде Книксона и выбежала из кабинета, оставив меня задумчиво смотреть ей вслед. Свадьба не была чем-то грандиозным. Мария была права. Свадьба наследника – это совсем не то же самое, что свадьба императора. Все было предельно торжественно в церкви, а само празднество, длящееся 3 дня, мне совершенно не запомнилось, сливаясь в одну сплошную череду званых обедов-ужинов, переходящих в балы. Мы с Марией посетили, наверное, половину Петербурга. Все самые знатные семьи устраивали торжества в честь молодоженов. Это все было чертовски утомительно. Дошло до того, что в первую же ночь, после венчания, мы даже не занимались любовью, настолько были вымотаны, а просто заснули в объятиях друг друга. Просто отличная первая брачная ночь, нечего сказать. Вторая и третья ничуть не отличалась от первой, а на пятый день началась суматоха. Все куда-то носились, что-то утверждали, где-то подписывали, отдавали и принимали распоряжения. В общем, всем стало весело. По сути, нормально, нехорошо, а нормально охраняется только это крыло, заявил турок, который развалился в кресле в моем кабинете в то время, как мы с Алсуфьевым в последний раз просматривали план продвижения моего поезда по Российской империи. Не по всей, только до Урала. Пока до Урала. Я не собирался по прямой пронестись до заводов Демидовых, а потом пулей обратно. Изначально предполагалось, что я заеду во все значимые губернии, побываю на всех значимых предприятиях, таких, как Тульский оружейный завод, к примеру. Мне нужно было составить собственное впечатление, потому что, когда я думал о нововведениях, то просто подвисал, абсолютно не представляя, как подходить к тому или иному делу. Казалось бы, ну куда проще, швырнул чертежи и приказал: делай вот так. Ага, так может думать только тот, кто завис в астрале гипотезы теории, и совершенно не представляет, что теория и практика – это две большие разницы. Как говорится, рисовали на бумаге, да забыли про овраги. Вот-вот, вон товарищ в дальнем ряду подсказывает, что тут еще и вы, Ликова-то. Нет, потому, скольких нервов и времени мне стоило добиться определенного комфорта в моем будущем жилище, надо думать, что ни одно мое нововведение не заработает, если я не учту кучу нюансов. А люди чаще всего лгут, поэтому простыми докладами дело точно не обойдется. Реплика турка застала меня врасплох. Я поднял взгляд от бумаг и переспросил: что, о чем ты говоришь? Я говорю, что охрана организована из рук вон плохо. Турок покачал головой. В целом, наверное, мне было бы сложновато проникнуть только в ваши комнаты, Петр Федорович. Даже к государыне при желании можно так или иначе пройти. И зачем ты мне это говоришь? Я внимательно посмотрел на бывшего вора, раздумывая параллельно, куда бы его специфические навыки применить. Наверное, нужно что-то с этим делать. Турок выпрямился в кресле, и в его взгляде мелькнуло возмущение. Наверное, надо, я пожал плечами и снова уткнулся в бумаги. То есть вы ничего делать не собираетесь? Это было скорее утверждение, чем вопрос. Я вздохнул и отбросил перо. Нет. И знаешь, почему? Потому что я ничего сделать не смогу. Не сейчас. Я всего лишь наследник престола, которого по существующим законам можно поменять в любой момент, причем, на кого угодно, кто больше императрице приглянется. И вот это, я обвел пером, которое все еще держал в руках, пространство вокруг себя, не мой дворец. Уже то, что мне позволяется делать, и то, что мне позволяется решать, можно считать чудом. И, поверь, я не собираюсь нарушать это хрупкое равновесие, которое возникло между мною и государыней, которая, благодаря своей страшной болезни, очень мнительна. Мне гражданская война и разборки за корону не нужны. Мне нужно страну подготовить к тому, что я планирую начать делать, когда придет время. Потому что рубить бороды – это, наверное, действенно, но только в первый раз, и это уже однажды сделали. И поэтому я буду терпеть плохую охрану, плохую кухню, все эти бесконечные празднества и балы, и ничего не буду делать, чтобы изменить существующий порядок. Мне хватает поставленных перед самим собой задач. И кстати, для себя и своего двора я все же выбил, с боем, не без этого, и нормальную пищу, и нормальную охрану. Не зря же Наумов у меня как ужаленный носился, когда я был здесь один, и никто не мог мне помешать и оспорить мои решения. Чтоб ты знал, даже на нашем ежедневном совместном ужине с государыней, для меня готовят отдельные блюда. А спорить по любому поводу и навлекать на себя совершенно ненужный гнев, я не собираюсь. В все закрыли тему. «Ты зачем вообще пришел и мешаешь мне работать?» Говорил я все это не турку. Говорил я это все Алсуфьеву и совершенно незаметному секретарю, которого приставила ко мне тетка на время сборов. Он, скорее, выполнял роль говорящего письма, мечась между мною и Елизаветой, ну и дятлом подрабатывал, куда уж без этого. «Я всю прошлую ночь выпивал за здоровье великокняжеской четы», — размеренно произнес турок. «Устал немного. Это, как оказалось, довольно утомительно на самом деле». И он очень выразительно покосился на секретаря. Я его взгляд перехватил и потянулся. «Да, это бывает утомительно. Вот что, Адам Васильевич, давай уже прервемся. Оформляй то, что уже готово. Ознакомь командиров с маршрутом. Ну, не тебя мне учить. Вы все же оставляете Лопухина за главного в поезде», — уточнил Алсуфьев. «Да, и это уже не обсуждается. Иван Лопухин обладает, на мой взгляд, очень ценным качеством, позволяющим проводить подобные путешествия с наилучшим комфортом. Он умеет ориентироваться и принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях. Так что, да, именно он в поезде будет, считай, что фельдмаршалом. Все, иди, и вели кофе мне приготовить». Пока говорил, я рассматривал лежащее на столе перо. «Ненавижу перья». «Ничего, металлическое перо, надевающееся на деревянную основу, у меня уже почти готово. Я прекрасно помню, как оно выглядит. У мамы еще со времен ее учебы в начальной школе советского образца осталась целая коробка. Я вот вообще часто думаю, что зря их убрали из обихода. Этими перьями почерк практически каллиграфический могли ставить. Недаром же чистописание аж в целый предмет было выделено. Мне так вообще не до жиру. Гусиные перья, которыми писали сейчас, это просто отстой. Так что, я еще, гляди, и наварюсь на своей поделке, которую делаю потихоньку вот уже почти месяц, добиваясь максимального сходства с тем, что осталось в памяти». Размышляя о перьях, я смотрел, как собирается Алсуфьев. Невзрачная личность уже выскользнула за дверь. Когда же мой слишком педантичный помощник, наконец, убрался, я повернулся к турку. «Говори». «Как я уже сказал, я всю ночь выпивал, в компании иноземных гостей, среди которых присутствовал и господин Грибоваль. Не буду утомлять ваше высочество всеми тостами и пожеланиями скорейшего рождения наследника, которые звучали в эту ночь. Потом мы играли в кости. К слову, господа совершенно не умеют играть». Турок ухмыльнулся. «Я даже вам подарок выиграл, а то подарить-то мне на свадьбу нечего, нехорошо получается. И что же ты мне выиграл в качестве подарка?» Я даже вперед подался, чтобы увидеть то, что притащил турок, который, посмеиваясь, вытаскивал из-за спины коробку. Открыв коробку, я ахнул. «Господи, это же!» В обтянутом бархатом внутри лежал прообраз револьвера Кольта. Я слышал, что вроде бы модель такого оружия была где-то в Британии изготовлена, но не думал, что когда-нибудь увижу воочию. Я закрыл коробку. «Возьму с собой, покажу тульским мастерам, может, что дельное сообразят». «Спасибо, уважил. Но, ты что-то говорил про Грибоваля?» «Да, Грибоваль», — турок на мгновение задумался. «Что вы думаете, ваше высочество, если господин Грибоваль поедет с нами в путешествии по Российской империи? Зачем он мне нужен?» Я даже нахмурился. «К тому же у него есть определенные обязанности, он же вроде бы послан, чтобы обсудить ситуацию вокруг Саксонии, вот пускай и обсуждает. Сейчас ситуация изменилась. Вы женились на ее высочестве и все положенные договоры подписаны. Вот именно сейчас начнутся переговоры с Фридрихом, и от позиции Австрии мало что будет зависеть. Только это долго, все, полгода как минимум, чтобы вообще позиции сторон определить». Я аж зубами заскрипел. Больше всего меня бесила именно вот эта неторопливость этого времени. Но сделать пока с этим ничего нельзя было, оставалось скрипеть зубами и ждать. Постоянно чего-то ждать. Так что господин Грибоваль принял решение попутешествовать и вернуться в Петербург как раз к принятию хоть какого-то решения. Похоже, бессвязные выкрики Данилова произвели на него очень большое впечатление. Я задумчиво посмотрел на турка. «Да, похоже, на то», — он снова улыбнулся. «Не знаю, так ли уж ему интересны красоты нашей матушки России, как возможность где-то пересечься с Даниловым и выспросить у него все то, что этот дурачок наговорил, на березке сидячи». Я встал из-за стола и подошел к окну. «Так, что мы можем в данном случае предпринять? Мария мне подробно рассказала про этого Грибоваля. Он специалист по артиллерийской защите, в частности городов и различных крепостей. Нам нужен подобный специалист, Конечно, нужен, что вообще за вопросы? Вот только работать на меня он не будет, потому что связан договоренностями определенного характера с Австрией. Мне нужно понять, что именно ему предлагал изменить Данилов, из-за чего француз так возбудился. Когда я это пойму, то можно будет попробовать на этих данных сыграть. Пока же мне нечего ему предложить, и пускать его на наши заводы я тоже не собираюсь. Но его желание исходит из того, что румянцы в Скрипбе хотят потащить Данилова с нами, иначе это никак невозможно объяснить. Я повернулся к турку. Скажи ему, что я не против того, чтобы он путешествовал вместе с великокняжеским поездом. Турок кивнул. Да, Андрей, на тебе лежит ответственное задание. Ты должен стать данному господину лучшим другом, сопровождать его везде, куда бы он ни подался, а также запоминать все, что данный господин будет говорить, бормотать себе под нос и пытаться записывать. И самое главное, ни под каким предлогом не подпускать его к Данилову. Все понял, турок кивнул, мгновенно став серьезным. Иди, начинай втираться в доверие. Он снова кивнул и вышел из кабинета, столкнувшись в дверях с Луизой Эликой. Ваше высочество, она присела в реверансе. Ваше высочество, я поклонился, отметив про себя, что Луиза выглядит бледнее, чем обычно. Что привело вас ко мне? Из-за торжеств, связанных со свадьбой им с Георгом, было разрешено вернуться в Петербург, поэтому ее появление не слишком меня удивило. Георг получил послание из Швеции. Король очень болен, мы можем получить приглашение в любой момент, и, скорее всего, это произойдет раньше, чем вы вернетесь из своего путешествия, ваше высочество. Так что, я пришла попрощаться. Прощайте, Луиза, просто сказал я. Прощайте, Петр. Когда мы снова перешли на официальный тон общения, я знаю, что вы отдали несколько поручений для вашего человека в Дании. Я со своей стороны также приложу определенные усилия в этом направлении. Давайте сделаем так, мне будет легче воздействовать на кронпринца и его мамашу, а вам на самого Кристиана. Действуя раздельно, но в одном направлении, нам будет легче не привлечь внимания. Да, это будет оптимальный вариант, я кивнул. Я напишу вам. Она присела в реверансе и стремительно вышла из кабинета, не дожидаясь от меня ответа. Я же мог только задумчиво смотреть ей вслед. Эта женщина всегда ставила меня в тупик. Вот и сейчас, я совершенно не понимал, зачем она вообще приходила, ну не попрощаться же, на самом деле. А еще через неделю великокняжеский поезд, растянувшийся на пару верст, выехал из Петербурга, чтобы начать свое занимательное путешествие. Глава 5. Погода нас баловала. Стояли теплые, сухие дни, не жаркие, а именно теплые, а легкий ветерок усиливал прохладу, позволяя нам наслаждаться поездкой. Практически весь путь до нашей первой довольно длительной остановки мы с Машкой проехали верхом. Она оказалась прекрасной наездницей и легко посылала свою белоснежную кобылку в галоп, в то время, как я размышлял о том, как вообще можно нормально держаться в дамском седле. Тут, когда нормально сидишь, есть большая вероятность падения, что уж говорить о езде боком. Я даже вначале немного отстал, наблюдая за своей юной женой, и только убедившись, что она держится в седле уверенно и правит лошадью твердой рукой, догнал ее, и дальше мы ехали бок о бок. Ехали мы в середине строя, на некотором отдалении от головного отряда, состоящего исключительно из драгун моего полка. По бокам и сзади также скакали драгуны, ненавязчиво нас опекая, и даже отрезая от основного состава великокняжеского поезда, представляющего собой огромную вереницу телег и карет, растянувшуюся на несколько верст. Ванька Лопухин оказался на редкость грамотным распорядителем. Он умудрялся пускать впереди головной отряд разведку, а также вперед уезжали квартирмейстеры, в чью задачу входило найти нам приличную постель, чтобы великокняжеская чета не осталась ночевать в ближайшей конюшне. Мы ехали далеко не медленно, но я даже не пытался высчитать скорость передвижения разведотряда квартирмейстеров, которые оставляли нас далеко позади. Так что поездкой я наслаждался. Единственное, что меня порядком доставало, это состояние дорог. Нам повезло, что ничего сверху не капало, иначе дороги быстро превратились бы в непролазное месиво. Одна мысль о подобной перспективе заставляла болеть голову. И ведь у меня был опыт путешествия и по дорогам Европы. Они практически ничем не отличались от российских. Строительство дорог я знал лишь в теории, на нефтегазовом, на котором я учился, все эти дороги и мосты изучались поверхностно, для общего развития. Я вообще считаю до сих пор, что это форменное издевательство то, что именно меня засунули в первую половину 18 века, где о нефти и газе даже ученые имели лишь смутные представления. Нет, я, конечно, собирался использовать свои знания потом, в будущем, когда руки дойдут и, хотя бы, эти чертовы дороги будут до приличного состояния доведены. А ведь надо еще промежуточную стадию угля проскочить, чтобы до моих добраться. Или не проскакивать, уж чего-чего, а угля в Российской империи завались, надо лишь указать, что вот этой штукой можно печи топить и не только для обогрева жилья, что температура выше получится, чем при переводе дров, а это благоприятно сказалось бы на металлургии, ведь уголь же известен, почему его не ищут и не добывают. «Адам Васильевич!» — крикнул я, призывая к себе секретаря. Алсуфьев тут же направил коня в мою сторону. «Да, ваше высочество!» — он наклонил голову, обозначая поклон. «Сидя верхом довольно сложно кланяться». Только поэтому мой безупречный секретарь позволил себе столь вопиющие нарушения. А почему не разведают и добывают те же демидовы, да строгановы каменный уголь? Не все же на заводах деревья жечь. Каменный уголь, Алсуфьев нахмурился, что-то просчитал про себя, перевел с великокняжеского на русский и осторожно уточнил. Вы, наверное, имеете в виду горючий уголь, Петр Федорович? Да-да, горючий, я махнул рукой, показывая, что он прав и именно этот уголь я и имею в виду. Англичане вон уже его вовсю пользуют, а мы чем хуже? На самом деле я не был уверен насчет англичан, что они уже начали свою промышленную революцию, но, черт его знает, может и начали. Скоро по моим прикидкам должны два кренделя вернуться, которые к Туманному Альбиону подались, вот они точно расскажут, что и как используют англичане. Ничем, Алсуфьев снова нахмурился. Дед ваш Петр Алексеевич даже указ издал, чтобы горючий уголь искали по всей стране, да металлургам его предлагали, пробовать с его помощью металл лить. Гора Атач, что граничит с поселениями башкир, дюжи богата на руды разные, но их не добывают, потому что леса вокруг мало и древесного угля не наделать в достаточном количестве. А вот нашелся бы поблизости горючий уголь, другое дело бы было, да, и, я испытывающе посмотрел на него, указ был, и дальше, что, ничего, у Алсуфьева скулы порозовели, словно он лично нарушил приказ Петра Алексеевича. Полагаю, что его саботировали, а пришедшим на смену Петру Великому императора и императрице не уделяли этому вопросу должного внимания. А кто должен был отвечать за исполнение данного указа? Я даже чуть натянул поводья, притормаживая коня, чтобы было удобнее переговариваться. Бергколлегия, полагаю, Алсуфьев обернулся на виднеющийся далеко позади поезд. Антон Федорович Томилов едет с нами, чтобы лично посмотреть за делами, подконтрольными Бергколлегии. Мой секретарь быстренько сдал президента этой самой Бергколлегии, про которого я и не знал, что он тоже меня сопровождает. Да и не мудрено, народу ехало столько, что я просто физически не мог знать, кто еще решил посетить демидовские и не только демидовские заводы, чтобы составить свое о них представление. Доподлинно мне было известно лишь о Романе Воронцове, у которого был в этой поездке свой интерес. Теперь вот, оказывается, и президент Бергколлегии Томилов в какой-то из многочисленных карет спрятался. «Адам Васильевич, позаботься о том, чтобы за ужином, который уже, наверное, в Новгороде Великом состоится, Антон Федорович непременно сидел рядом со мной. Я хочу ему пару вопросов задать». Я улыбнулся, но от моей улыбки, которая, как я подозреваю, больше оскал напоминала, Алсуфьев шарахнулся в сторону. После я дал шпоры коню и поскакал, все больше наращивая скорость. Я снизил скорость, когда впереди меня показался головной отряд, который я догнал в этой бешеной скачке. Перейдя на рысь, я увидел, как ко мне скачет всадница на белой лошадке. Красная амазонка ярким, почти кровавым пятном выделялась на общем белом фоне. Я еще больше снизил скорость, позволяя Машке без проблем приблизиться. «Вы специально делаете такое лицо, Петр Федорович, чтобы к вам никто не осмеливался приблизиться?» Маша улыбнулась и на порозовевших щеках заиграли ямочки. «Ну а тебя они ушлые ребята послали ко мне, чтобы ты послужила громоотводом?» Я иронично приподнял бровь. «Ну что вы, никто меня не посылал, я вызвалась узнать все про ваше настроение самостоятельно». «Маша, я покачал головой, ты видела меня голым, и все равно продолжаешь обращаться на «вы». Меня это немного напрягает, знаешь ли, но это не моя прихоть, Петр Федорович». Она снова улыбнулась. «Существуют определенные правила». «К черту правила, Я махнул рукой. Не навсегда, а только на время, когда мы наедине, и все боятся ко мне подойти, опасаясь, что я кого-нибудь покусаю. Все, кроме моей мужественной жены. Так что, договорились, иначе мы с тобой дойдем до того, что и в постели ты будешь меня Петром Федоровичем называть, а это не будет слишком способствовать моему настрою, как раз наоборот. И вот тогда я точно кого-нибудь покусаю. Она запрокинула голову и рассмеялась. Ты всегда меня смешил. Еще в тот раз, когда мы в первый раз встретились. Да, вот такой я веселый парень, я неопределенно хмыкнул. О чем тебе так старательно нашептывал Румянцев? Мне уже нужно начинать беспокоиться и ревновать. О, только не к Петру. Маша посмотрела на этот раз серьезно. Он скорее руку даст себе отрезать, чем посмеет тебя опозорить. Как у него все серьезно. Я обернулся и посмотрел на скачущего в отдалении Петьку. Ты зря иронизируешь. На самом деле у тебя есть очень верные и преданные друзья. Не каждый правитель может похвастаться подобным. Но что же все-таки тебя так разозлило? Она смотрела внимательно, и в ее глазах я видел страстное желание помочь, в крайнем случае поддержать. Да так получилось, что я случайно узнал о саботировании одного очень грамотного указа моего деда Петра Алексеевича. А ведь если бы его выполнили, то Российская империя уже ушла бы далеко-далеко вперед во всяком случае в металлургии, это точно. Кроме того, выполнение данного указа позволило бы экспериментировать с составом металла, искать и получать лучшие варианты. Но, как я и сказал, указ саботировали, и теперь мы опять оказались в отстающих и догоняющих. Я зло стиснул зубы. Сколько еще довольно грамотных приказов не было исполнено. Сколько нарушений и злоупотреблений мы выявим во время этой поездки. Может быть, для нарушения существовала объективная причина? Маша нахмурилась. Никакой объективной причины нет, я покачал головой. Ну какая может быть объективная причина в том, чтобы не искать замену древесному углю, когда такая замена известна? Нужно только как следует копнуть. Но копать почему-то не захотели. Почему? У меня только один вариант ответа. Производители древесного угля дали на лапу тем, кто должен был копать, чтобы их не лишили заработка. Ведь, когда каменный, тьфу ты, горючий уголь будет найден в пережигании такого количества деревьев, пропадет надобность, и это хорошо, древесина нам еще пригодится. Корабли надо строить, бумагу делать, много для чего дерева нужно, чтобы жечь его в угле, когда есть другое решение. Что мне делать, Маша? Что мне делать, если выяснится, что я прав? Ты найдешь выход. Я верю, что ты все сделаешь правильно. Она произнесла это очень серьезно, так, что я сразу понял, она именно так и думает. Да, никогда не думал в этом ключе, но, похоже, что только ради этого стоило жениться, чтобы рядом находился кто-то, кто всегда будет говорить: «Я в тебя верю, ты все делаешь правильно». Весь дальнейший путь прошел в молчании, но не напряженном, а вполне уютном, создающем умиротворение. Так что к тому моменту, как мы подъехали к Новгороду, мое настроение было вполне благожелательное, тем более, что я примерно догадывался, что нас будет ждать при въезде в город и морально готовился не ржать, во всяком случае, не слишком громко. Нас встречали, слава богу, до каравая с солонкой посредине не додумались, но, полагаю, только потому, что им не хватило времени. Встречали нас лучшие представители Великого Новгорода, Ададуров и братья Строгановы. И все бы ничего, если бы не одно маленькое «но». Ни Ададуров, ни Строгановы в Новгороде не проживали, и в последний раз навещали родной город лет этак цать назад. Представляю, с какой скоростью они неслись на перекладных, чтобы обогнать меня и успеть из Петербурга прибыть в город раньше, причем настолько, чтобы успеть приготовиться к торжественной встрече. И ладно бы Строгановы, бароны недавно испеченные действительно были заняты делами и довольно редко появлялись при дворе, так что с натяжкой можно было сказать, что они действительно находились в Новгороде, когда я туда приперся. Но как кто-то мог представить себе, что я приму за местного жителя личного секретаря Разумовского? Ладно, я махнул на эти нелепицы рукой и позволил лучшим людям старинного города толкать приветственные речи, а затем, после того как были отданы распоряжения устраивать всех приехавших со мной людей, меня самого, Машку и мой внутренний круг, куда входили Румянцев, Крипбе, Лопухин, Штелин, Алсуфьев, Федотов, Турок и непонятно каким образом затесавшийся к нам Ванька Шувалов, потащили показывать достопримечательности. Город был древним, и достопримечательностей было много, но я почти все это видел еще там в прошлой жизни, поэтому пропускал речь о Додурове мимо ушей, сконцентрировавшись на изучении жизни города, потому что к достопримечательностям мы не телепортировались, а ехали по довольно узким улицам. Возле Рюрикова городища я остановился, и вся наша кавалькада вынуждена была последовать моему примеру. В моем времени от этого памятника дней минувших практически ничего не осталось, но сейчас не все постройки были разрушены, вот только памятником они не считались, просто развалины, которые по какой-то причине не решались трогать. Говорят, что он где-то здесь похоронен, негромко произнес я, и вроде бы не упоминал имени, но меня все прекрасно поняли. Интересно, какой он был? Рюрик был великим человеком, осторожно произнес Додуров. Нет, я не спрашиваю про это, я повернулся к нему. То, что он был великим, это не обсуждается. Я хочу знать, каким он был человеком. Любил ли своих жен, детей, были ли у него друзья, каким именно богам он поклонялся. Вы ведь не будете оспаривать, что Рюрик был язычником. А Додуров покачал головой. О нем очень мало известно. Даже повести временных лет не дают полных ответов, он отвечал, а вокруг нас стояла тишина. Все, навострив уши, слушали наш разговор. Да, о нем практически ничего не известно. Такое ощущение, что его и не было никогда. Что новгородцы вместе с Олегом его придумали, а Додуров уставился на меня. Новгородцы же очень любят что-то придумывать, правда? Чаще всего преследуя свои собственные цели. О чем вы говорите, ваше высочество Петр Федорович? Секретарь Разумовского опешил от такой резкой смены риторики, а один из Строгановых, по-моему, не слишком конфликтный Сергей попытался свалить в туман. Ну уж нет, дорогие мои, не уйдете. Мы пока здесь стоим в узком, почти интимном кругу, пожалуй, побеседуем. Что вы здесь делаете, Василий Евдокимович? Почему оставили свой пост у Алексея Григорьевича? Для чего все это представление? Ваше высочество, Петр Федорович, Николай Григорьевич, поведайте мне неразумному, почему во всем Новгороде, в великом городе, древнем городе нет ни одной маломальской мануфактуры? Ладно, я могу это понять, скорее всего, это ужасно невыгодно, но Новгород славился своими складами, где они? Я ехал сюда, чтобы увидеть великий город, подаривший Руси множество великих князей, и что я увидел? А ведь, согласно рапортам, все в Новгороде хорошо, даже гимназия имеется. Покажите мне ее, или она, как Рюрик, всего лишь одна из городских легенд, ваше высочество, Петр Федорович. Начал был Додуров, но я перебил его. Помолчите, я сейчас не с вами разговариваю. Николай Григорьевич, я не буду разбираться, почему даже тайная канцелярия, которая обязана была установить здесь свой отдел, как во всяком губернском городе, не соизволила выполнить мое поручение, казалось бы, такое простое. Насчет этого у меня есть с кого спросить. Я спрашиваю у вас, что происходит, ваше высочество. Начал было Строганов, но замолчал. Я смотрел на него в упор, не мигая. Я предложил государыне, и она приняла мое начинание о том, что будут организованы специальные складские магазины, в которых будет храниться неприкосновенный казенный запас зерна на случай неурожая и голода. Таких магазинов будет достаточно, чтобы в случае чего не оставить народ без хлеба и семян на следующую посевную. И ваша задача будет заключаться в том, чтобы восстановить знаменитые склады и приспособить их под эти магазины. Надеюсь, вам не надо говорить, что восстановление будет проводиться за ваш счет. За глупость надо платить, а за ложь так вдвойне. Строганов открыл было рот, но тут же закрыл его. Гимназия. На нее были выделены деньги еще Анны Иоанновны. Где деньги? Не знаю, чуть хриплым голосом ответил Строганов. Они до нас так и не дошли. Понятно, действительно понятно, что тут может быть непонятного. Василий Евдокимович, деньги на строительство гимназии, а также нескольких школ и училищ будут выделены, как только я вернусь из путешествия. Думаю, что вы прекрасно справитесь с устройством учебных заведений в своем родном городе. Раз уж промышленность здесь невыгодно развивать, будем делать из Новгорода научную Мекку. Что-то типа русской Сорбонны, почему нет? Во всяком случае, попытаемся. И да, город надо в порядок приводить, чтобы он соответствовал своей истории. Да, чуть не забыл, здесь будет расположен гарнизон. Думаю, Великий Новгород идеально подойдет под место постоянной дислокации ингерманландской дивизии. И отсюда ее будет легче перекинуть в другие места, где она больше всего понадобится. Ну а теперь, давайте уже пройдем туда, Куда вы хотите меня и Марию Алексеевну поселить? Княгиня устала с дороги, да и всем нам не мешало бы отдохнуть. С этими словами я развернул коня, чтобы ехать к месту нашего ночлега. Ваше высочество, Ададуров остановил меня, тихо спросив, а как же мое место возле Алексея Григорьевича? Алексей Григорьевич не помрет без вас, уверяю, я хмыкнул. А вот более грамотного, образованного и, что уж тут, ответственного человека мне будет сложно найти для тех задач, которые я озвучил. Единственное требование. Обучение должно вестись на русском языке, это осуществимо, Ададуров задумался. Я не уверен, но, нужно пробовать, сейчас сложно что-то сказать. Да, ваше высочество, я видел проект господина Ломоносова по начальному всеобщему обучению грамоте. Весьма толковый проект, надо сказать. Вы не будете возражать, если я его попробую применить здесь в Новгородской губернии? Нет, я даже хотел попросить вас об этом. Проект нужно сначала испытать, опробовать, выявить все его недостатки и изменить тут же на месте, и лишь потом внедрять повсеместно. Так что, думаю, Новгородская губерния подойдет как нельзя лучше. А государыня все это санкционировала? Недоверчиво спросил Сергей Строганов, рискнувший вылезти из тени брата. Она мне все это в качестве свадебного подарка подарила. Сухо ответил я, на что братья переглянулись и кивнули.